15-я ночь восьмой луны. Как сильно желал я дождаться, продлить мой век до этой осенней ночи. На время ради луны мне стала жизнь дорога. Глубокой ночью слушаю сверчка. Сейчас я один царю, как будто владеет небом на закате луны. Ни на миг не смолкает в ночной тишине сверчок.